Ты напугала мою бабушку. Я? Брандао, у нее нет руки, и она была голой. Не говори так. Его руки обхватывают кожу Жанетты. Она быстро отстраняется, но он обнимает ее и кладет на колени, как будто держит ребенка. Я больше не причиню тебе вреда, маленькая пташка, говорит Брандао, опустив голову. Но, пожалуйста, я не хочу об этом говорить. Почему ты все эти годы скрывал свою бабушку? Откуда она меня знает? Она тебя не знает. То, как она смотрела на меня, указывая. Она тебя не знает! Брандао почти теряет самообладание, позволяя себе резкие возмущенные нотки. «Как она потеряла руку?» — спрашивает Жанетта. «Она такой родилась», — отвечает он через несколько минут. Жанетта уверена, что он никогда ни с кем об этом не говорил. «Моя бабушка не хочет, чтобы ее видели. Именно она заботилась обо мне. Мы разводили птичек, которые приносили немного денег, но, по крайней мере, нам хватало». Она всегда была очень строгой. Вот почему я такой хороший и справедливый человек. Брандао баюкает Жанетту на руках. Вперед-назад, вперед-назад. Она почти теряет сознание в его объятиях. Но в голову вспышками приходят образы девушки, пойманной в ловушку. Один за одним заставляя ее пальцы сжиматься и впиваться ногтями в ладони. «А Джессика?» — бесстрашно спрашивает Жанетта. «Ты убил ее, да?» Он молча смотрит на нее, склоняется к ее уху. Открыл клетку и отпустил. «Я никогда не убиваю птичек, пташка». «Жизнь моя, отпусти меня. Позволь вернуться к моей семье», — умоляет она тонким голосом. «Твой секрет в безопасности и...» Он внезапно поднимается, оставляя Жанетту на кровати, уже не такой заботливый. Испуганная, она натягивает на себя плед, застилающий кровать. «Никогда. Я не могу потерять тебя, единственного человека, который меня понимает, который любит меня и не осуждает. Я больше не причиню тебе боль. Обещаю. На этот раз это правда». Брандао склоняется к ней и покрывает поцелуями ее лицо, а затем и каждую царапину на ее теле. Сначала Жанетта отталкивает его, но когда его рот прижимается к ее коже, нежность начинает разжигать желание. Под каждым сантиметром кожи от его губ дыбом поднимаются волоски. Уже возбужденный, он продолжает. Жанетта позволяет слезам стекать по ее лицу. Чувство бессилия расширяется у нее внутри. Закрыв глаза, она слышит звук автомобильного гудка перед домом. Брандао выглядывает из-за полуоткрытых штор и торопливо выходит из комнаты. Утренний свет норовит проникнуть в спальню. Жанетта с трудом встает с кровати, опираясь на мебель, чтобы добраться до окна. Ее раздирает любопытство. «Приоткрой занавеску еще немного и напряги слух». Снаружи полицейская машина с двумя парнями в форме военной полиции. Жанетта слушает обрывки разговора. Полковник Данте, начальник Брандао, хочет поговорить с ним о вторжении в компьютеры военной полиции, совершенном участком гражданской полиции. Искали имя Клаудио Антунеса Брандао. Жанетта вздрагивает. «Ты знаешь, что это была Вероника». Она возвращается в постель так быстро, как только может, и ждет. Вскоре слышит приближающиеся тяжелые шаги мужа. «Мне нужно уйти», — говорит он, надевая безупречную форму, которую достает из встроенного шкафа. «Я еду на служебной машине. Лежи в постели. Я вернусь и привезу поесть. Ты меня послушаешься, правда?» «Посмотри на мое состояние. Куда я пойду?» Брандао изучает ее сверху донизу. Уже по-другому. Сухо, жестко, бескомпромиссно. Он разворачивается к ней спиной и уходит, хлопнув дверью. Жанетта послушно опускает голову, погружаясь в испачканные простыни. Змея все еще лежит здесь, неподвижная и жуткая. Как такая женщина, как она, умудрилась попасть в подобную ситуацию? Вот вопрос, от которого не уйти. Она отмахивается от мыслей, избавляется от сосредоточенного напряжения и, наконец, расслабляется. Но ненадолго. Все это настолько ее зацепило, что вскоре она прокручивает в мыслях каждый шаг прошлой ночи. Память словно обманывает ее. Она даже сомневается в себе. И так она помнит рисунки. Жанетта снова встает, забывая о синяках, окрашивающих ее тело, и избегает смотреть в зеркало, надевает пеньюар и медленно идет к машине Брандао, припаркованной в гараже у дома. Беззвучно открывает дверь, болезненно приседает, чтобы поднять резиновый коврик из-под пассажирского сиденья. Находит три листа с ужасными рисунками замученных женщин, доказательство того, что все было реально. Вернувшись в спальню, ни секунды не думает и делает следующий шаг. «Помогите, Вероника! Я ошибалась!» — говорит Жанетта по телефону. «Я хочу посадить своего мужа в тюрьму!» Глава 17. Я уже ехала к автомагистрали Режис Бетенкур, направляясь в похоронное бюро «Вечный мир» в Эмбудас Артес, когда мне позвонила Жанетта. Ее голос звучал настолько вяло, что я стремительно развернулась и помчалась к ней домой. Мертвые могут и подождать. Хоть меня и опечалило, что Жанетте пришлось испытать на собственной шкуре всю порочность замкнутого круга, в котором вынуждены пребывать жены абьюзеров, второе мое «я», возможно, более болезненное, праздновало триумф от возможности сказать: «Я же вас предупреждала». Дом томился во мраке. Шторы задернуты, в воздухе витало похоронное настроение. Жанетта передвигалась с трудом, и я старалась не реагировать, глядя на ее изуродованное лицо с распухшими глазами и ртом, потрескавшимися губами, карикатура на безвкусицу. Шагая следом за ней в спальню, я обратила внимание на синяк на ее шее, идеальный отпечаток ладони. Она жестом предложила мне сесть на кровати. Я полагала, что мы побеседуем о сожалениях, раскаянии и чувстве вины, но Жанетта сразу перешла к делу, словно возобновив прерванный разговор. «Я сняла коробку, Вероника. Я вышла из бункера». «Отлично!» — я заговорила с натужным энтузиазмом, невзирая на ее состояние. Брандао увидел меня из домика и затащил в окно. Он избивал меня без остановки. Но он был не один. Там была очень странная старуха, которая рисовала на нем индейские узоры. Она очень быстро говорила, несла какую-то бессмыслицу. «О чем вы? Расскажите подробнее». «Вам стоило это видеть. Он сидел там, как маленький мальчик, а индианка рисовала на его теле черной и красной красками. И все это в абсолютной тишине. В задней части дома еще стояло несколько коробок, похожих на ту, что он надевал мне на голову. Расскажите мне поподробнее об этом доме, Жанетта». «Он расположен в отдалении от бункера. Я до него шла больше 5 минут. Это старый дом, маленький и запущенный. Я не знаю, где это. После того, как он меня избил, я потеряла сознание и очнулась уже здесь». «А что со странной старухой?» «Он сказал, что она его бабушка. Она его воспитывала, и кажется, что он не понаслышке знаком с этими коробками. Так он научился быть хорошим и справедливым. Он так и сказал: хороший и справедливый. Верите? Может быть, Брандао думает, что он меня воспитывает в этой проклятой коробке?» «Как вы считаете, это может быть индейская девочка с фотографии, которую я вам показывала?» «Уверена, что это она», — проговорила Жанетта. «Фото старое. И у старухи тоже нет руки». Это выбило меня из колеи. Я рассказала Жанетте, что исследовала индейское племя Капинору. Они традиционно убивали новорожденных или детей, рожденных в результате супружеской неверности, детей матерей-одиночек, людей с пятнами на коже, носителей физических и умственных недостатков. Детей хоронили заживо, вешали или травили, полагая, что они могут навлечь проклятие на деревню или не смогут выжить в джунглях без родителей. Это удивительно, если она из того племени и умудрилась остаться в живых без руки», — объяснила я. «Но разве это не убийство? Разве их не должны арестовать?» — удивилась Жанетта. «Согласно Конституции, Бразилия уважает их культуру, но не все с этим согласны», —